Тертуллианы, Августины и прочие патологические женоненавистники поспешили женский образ соотнести с источником плотского искушения, любовь между мужчиной и женщиной, с тяжкой греховностью и сатаною, но это только свидетельствует об их извращенном сознании, неспособном в человеческих отношениях видеть духовное, высокое и божественное. Красота и гармония – основа существующей жизни. Какая же красота и гармония возможны без любви и духовного единения обоих начал мироздания? Считается, что слово «Магдалина» может указывать на происхождение Марии Магдалины из города Магдала, расположенного на западном берегу Галилейского моря. В этом смысле национальные корни Марии, родившейся в нееврейской Галилее, могут оказаться какими угодно, даже эллинскими. Если она была воспитана не в иудейской традиции, то это может отчасти объяснить особенность полученных Магдалиной от Христа наставлений, трудно принимаемых прочими апостолами. Записи Марии Магдалины, судя по всему, были сделаны на греческом языке, что говорит об их заведомой адресации потомкам античной цивилизации, а среди евреев лишь тем, кто владел этим универсальным языком. Одно это показывает холодное отношение автора христианского откровения к языку Библии. Поистине Афина Паллада, богиня-хранительница Эллады, лученосная Венера, в земном воплощении Мария Магдалина, как нельзя лучше подходит для роли духовной носительницы Нового Завета. Если ветхозаветная иудаистская традиция унизила женщину, вывела ее за круг мудрости и сакрального религиозного действия, то Христос, наоборот, выделил женщину как наиболее достойного носителя Нового Завета, как незаменимого участника восхождения Духом. Какой бы ни была реальная Мария Магдалина, но размышляя о ее евангельском образе, необходимо все время помнить иносказательность многих фрагментов Евангелия. Примечание об эзотерическом значении образа трех Марий смотри комментарий Блаватской к трактату «Пистис София», приложение 10, страница 525. Кроме того, во все времена обыватели и завистники не могли оставить в покое красивую и умную женщину, чтобы свое неравнодушие и свои животные инстинкты не претворить в самое позорное о ней сплетни. Во все времена тьма стремилась любыми средствами унизить и растоптать светлое и прекрасное. Согласно представлениям древних, у богини любви Венеры и бога любви Эрота как в природе, так и в человеке имеются два полюса – высший и низший. Достаточно подробно о двух полярных богинях любви – светлый и темный, и, соответственно, двух эротах – говорил Платон в Пире. Здесь светлая богиня любви – это дочь Урана, богиня Венера. Примечание. В примечании Лосева к Пиру Платона читаем «О двух Афродитах – Урании и Пандемос». Трактует, например, Геродот о сирийском храме Афродиты Урании, о почитании ее персами, арабами и даже скифами. И Ксенофонт Павсаний указывает на храм Афины Урании в Афинах. Связано со светлым эротом, который служит основой лучших побуждений человека, и его способности общаться с богами, обуславливает небесную любовь, тогда как вторая рождена Луной. Примечание. Вторую Афродиту Платон называет Пандемос, пошлая, буквально всенародная, а также Дионой. Диона – одно из имен Афродиты. Обеих Афродит, или дочерей Зевса, Луну – Афилу и Венеру – Афину. В аналогичной антитезе показывает раннехристианский апологет Афиногор. И Зевсом, Сатурном. И связано с эротом плотской любви, а точнее вожделения. Примечание. В греческом эпосе образ Зевса обнаруживает два противоположных естества – светлое и темное. Традиция противопоставления Зевса Горнего и Зевса Дольнего явно обнаруживается уже в академической традиции – Ксенократ. Как громовержец, тиран и многоженец наиболее характерен олимпийский Зевс, то есть более поздний Зевс греческого эпоса, а также критский Зевс. Особый рельеф на его характер выражен в Зевсе Лабрантском, одной из ипостасей которого является пожиратель людей Минотавр. Одним из эпитетов Зевса является Хтоний, подземный. И он почитался одновременно и как небесный громовержец, и как хозяин подземного мира, и лишь позднее ему стали приписывать только светлое начало. В Агни-йоге указывается на отличие Зевса в функции разрушения, олицетворяющего вселенский принцип смены нового старым, и Зевса земного, планетарного духа Земли. Каждое выявление космоса имеет свое применение в вечности. И как опустошение, так и нарастание подлежат ритму, неотделимому от утвержденного хода ваших планетных событий. Разница в том, Зевс, порождающий космическую бурю, наполняет пространство озоном, в то время как ваш Зевс земной, порождающий гнев, наполняет сферу чадом удушья. В этом, в указанной функции разрушения АВ, низшее и высшее не соприкасаются. Беспредельность. 1930, параграф 18. При этом Платон замечает, что ввиду перемешанности в земном мире обоих начал, и в музыке, и во врачевании, и во всех других делах, и человеческих, и божественных, нужно, насколько это возможно, принимать во внимание обоих ротов, ибо и тот, и другой там присутствуют. Конец цитаты.